Лисенок лежал, дрожа от страха, а белая его шуба светилась в темноте. Он знал, что любой враг заметит его издалека. Откуда-то доносился нестройный рев. «Это не ветер», — догадался Осак. Он вспомнил, что там, за солончаками, шумит океан, но не мог представить себе, как выглядит это необозримое водное пространство, такое буйное, неугомонное. Воображение рисовало ему пугающие картины, где океан представал чудовищем с пеной у пасти. Пасть эта угрожала заглотить всю землю без остатка. Она всасывала сушу, шумом втягивала грязь и камни. С наступлением утра лисенок немного приободрился. Выяснилось, что океан не думал выходить из берегов и поглощать землю. Просто густой белый туман окутал все вокруг и пропитал шубу Осака сыростью. Но под солнечными лучами туман быстро рассеялся, облачка его, клубившиеся в бухтах, растаяли без следа. И Осак вновь двинулся в путь, осторожно пробираясь через трясину. Проголодавшись, он остановился и разгрыз раковину, которая попалась ему на глаза. Внутри оказался склизкий, солноватый моллюск, совершенно отвратительный на вкус, но здесь, на болотах, привередничать не приходилось. Утолить жажду было еще труднее, чем голод. Вокруг поблескивали лужи влаги, но Осак не смог пить противную соленую воду. Жажда лишила его сил, и он едва дотащился до одной из многочисленных старых лодок, гниющих в бухте. На дне лодки сохранилась дождевая вода, которую лисенок жадностью выпил. Потом он наткнулся на рыбешку, которая плескалась в лужице, и проглотил ее целиком, даже не очистив от вонючего ила. Чайки носились над ним, постепенно опускаясь все ниже и ниже. Скорее всего, они надеялись, что белый лис ослабеет и упадет, но Осак показал им зубы, и они взмыли вверх, разразившись резкими криками. Как-то, пересекая небольшой островок среди топий, Осак увидел побелевшие листья кости и понял, что это гиблое место. Мрачная тень спустилась на душу лисенка, трепеща он покинул священную землю, которую, без сомнения, почтил своим присутствием лисий дух. Узнав, что его соплеменник нашел свою смерть в этом пустынном болоте, молодой лис совсем приуныл. Он чувствовал себя одиноким и беззащитным. Ближе к полудню Осак ощутил какой-то кисловатый запах и догадался, что это метки старой лисицы. Путешественник сразу воспрянул духом. Метки были оставлены на диковинных пирамидах, сложенных из комков сухой грязи. Некоторые из этих пирамид смыл прилив, но те, что стояли на более высоких местах, остались нетронутыми. Хотя поиски Осака увенчались успехом, к радости его примешивалось разочарование. Выходит, пришло ему на ум, не все рассказы об Отол-Тол соответствуют истине. Затворница явно покидает свой курган-склеп, чтобы обновить метки. Но, — решил лисенок, — наверное, она делает это глубокой ночью, в кромешной тьме, и, закончив, незамедлительно возвращается в дрововольное заточение. Да нельзя довольный собой, несмотря на все трудности, он достиг цели, а Осак двинулся вперед. Вскоре чутье привело его к внушительному холму, о котором он столько слышал.